Полина. Старенькие «Жигули» остановились возле утопавшего в рябиновых кустах домика. Полина завороженно смотрела на красные грозди, практически скрывавшие начавшую желтеть листву. Это было волшебное зрелище, заставившее ее вдруг вспомнить себя совсем маленькой. Вот на этой скамейке они с Виткой сидели, болтая ногами, и грызли семечки из большого подсолнуха, сорванного для них теткой в огороде. Полине даже показалось на минуту, что она ощущает вкус тех семечек, молочный, мягкий. Она зажмурилась и услышала, как сидевшая на переднем сиденье Виталина расплачивается с водителем, а он предлагает свои услуги, если нужна будет машина для поездок по городу. «Вот я вам карточку дам. Там мой телефон. Звоните, не стесняйтесь. Меня Максимом Дмитриевичем зовут». «Спасибо», — ответила сестра и высунулась между сидений. «Поля, Поля, ты уснула? Приехали». «Нет, я не сплю», — ровным голосом отозвалась Каргополова и открыла дверку. Когда машина Максима Дмитриевича скрылась в переулке через три дома, Полина, бросив взгляд на сестру, стоявшую рядом, спросила: «Ты ключи-то взяла?» «Да». Виталина сделала пару шагов, опустилась на скамейку и вдруг подняла ноги, сделала пару движений, как будто пыталась поболтать ими в воздухе. А уже не получается, как в детстве. Скамейка, что ли, в землю вросла? Или кто-то стал ростом 1,75 м, а не метр, отозвалась Полина. «Ты тоже помнишь?» «О чем?» — не поняла сестра. «Ну, как сидели вот тут и подсолнух шелушили». Полина устроилась рядом и тоже подняла ноги. Виталина кивнула. «Помню. Огромная такая головка была. Руками не обхватишь. Ты еще брюки спортивные соком уделала. Мама ругалась потом. Поля, может, мы зря приехали сюда?» Вдруг спросила она, поворачиваясь и беря сестру за руку. «Вита, ну теперь-то что уже?» Полина накрыла ее руку своей. «Нам все равно пришлось бы сделать это. Рано или поздно. Так давай покончим со всеми формальностями. И что?» — перебила Виталина. «Что будет потом?» «А что захотим, то и будет», — пожала плечами Каргополова. «И ты думаешь, что нам удастся избавиться от воспоминаний?» «Каких, Вита? Про подсолнух?» «Поля, ты ведь понимаешь, о чем я говорю? Мне кажется, стоит нам войти во двор этого дома, и на нас обрушатся воспоминания, от которых мы уже не сможем избавиться, и которые что-то сломают в нашей жизни». Виталина обхватила себя руками, как будто замерзла, и пыталась согреться. «Может, уедем, пока не поздно?» Полина вдруг рассердилась. «Слушай-ка, моя дорогая, ты, значит, сорвала меня с работы, заставила ехать сюда, а теперь сидишь и прикидываешься маленькой девочкой, которую пугает прошлое. А что, скажи мне, такого ужасного в нашем прошлом? Или в прошлом наших родителей? Если хочешь знать, в жизни вообще мало такого, что нельзя пережить. Уж если мы похоронили папу и маму, а сами при этом с ума не сошли и продолжаем жить, то вот поверь, я не представляю, что еще должно случиться, чтобы я испугалась». Она встала со скамейки, вынула сигареты, закурила, открыла дверцу палисадника и вошла, оказавшись в зарослях рябины и кустов, уже давно отцветших пионов. «Странно, как они вообще растут в такой тени?» — почему-то подумала Полина, разглядывая кусты. «Я, конечно, не цветовод, но где-то читала, что пионы свет любят». Судя по всему, кто-то даже после смерти тетки ухаживал за ее цветами, а потому тут царил идеальный порядок. Почему-то на память сразу пришла женщина, встреченная ими на пристани. Утверждала же, что близкая подруга. «Витка, а ты не говорила мне, отчего тетя Лида умерла?» — спросила Полина вслух, и сестра отозвалась. «Сердечный приступ. Упала прямо в огороде, когда остатки снега с теплицы сбрасывала. Соседка видела, наверняка это, с пристани. Ну, скорую вызвала, но было поздно. Кажется, раньше такое называли разрыв сердца. Значит, быстро умерла. Не лежала», — задумчиво произнесла Полина. «Легкая смерть». «Что ты несешь, Поля? Как вообще смерть может быть легкой?» «Забыла, кем я работаю?» «Ой, вечно ты. Вита, «А мы долго еще будем у ворот топтаться?» — спросила Полина, выходя из палисадника и накидывая на две штакетины скрученную в колечко проволоку. «Я бы, если честно, уже и поела бы, и даже прилегла, всю ночь не спала, дела готовила к передаче. А нам ведь и в магазины еще надо, продуктов купить, то все. И заметь, мы не знаем, где тут это можно сделать. Тут существует такая же служба доставки, как и в Хмелевске, чтоб ты знала». Виталина принялась рыться в сумке и вскоре извлекла из нее связку ключей. «Вот только ты давай сама, а?» Она жалобно посмотрела на Полину и протянула связку ей. «Поля, ну, пожалуйста». «Да что ж тебя тут так развезло-то, не понимаю». Забирая ключи, заметила Полина. «На тебя совсем не похоже». «Не знаю. Сама не могу понять. Даже странно. Но я почему-то начала бояться ровно с той минуты, как мы эту ненормальную тетку на пристани встретили». Виталина дернула плечом. Полина со вздохом подошла к воротам, вставила ключ в скважину и повернула. К ее удивлению, ворота не заскрипели, открылись мягко и плавно. «Надо же! А мне казалось, что такие обязательно должны издавать противный звук», — подумала она, входя во двор и бросая дорожную сумку на крыльцо. Двор тоже выглядел ухоженным, как будто по нему совсем недавно прошлись с метлой и граблями. Дорожки, выложенные плиткой, чистые. Даже в клумбах вдоль фундамента высажены цветы, шафраны и какая-то мохнатая зеленая травка. «Слушай, Витка», — повернулась Полина к стоявшей сзади сестре, «а тебе не кажется, что тут как-то слишком ухоженно? Нет? А уже полгода никто не живет, между прочим». «Поля, я тебя умоляю, не нагнетай», — взмолилась та. «Я и так на грани нервного срыва, уже вообще ничего не хочу». «Ни дома, ни наследства. Только убраться отсюда поскорее». «Так на кой черт ты вообще все это затеяла тогда? И меня еще подключила. Надо было отказаться, и все». «Да я только из-за мамы. Ну, тетя Лида все-таки ее сестра. Ну так и прекрати тогда тут из себя нежную ромашку строить», — велела Полина, стараясь понять, какой из ключей на связке отпирает дверь в дом. «Что-то в Хмелевске ты таким тоном не разговаривала. Орала на меня еще. А, вот этот». Она, наконец, нашла нужный ключ и вставила его в скважину. В нос ударил резкий неприятный запах. И Полина даже потрясла головой. Ей на секунду показалось, что она не в доме тетки, а на месте преступления, потому что запах этот был уж очень знаком. «Чем так пахнет?» — прогнусила сзади сестра, зажавшая пальцами нос. «И почему тут так темно, а?» «Ставни же закрыты», — отозвалась Полина, чувствуя, как внутри что-то нехорошо заныло. «Ты пока выйди-ка во двор», — велела она. «Зачем?» «Витка», — Полина слегка повысила голос. «Я попросила. Выйди пока во двор и ни к чему руками не прикасайся. Иди, быстро». Виталина, не задавая больше вопросов, повернулась и вышла во двор. А Полина двинулась в комнату. Там запах стал сильнее, а темнота не такой кромешной. Сквозь ставни все-таки пробивался дневной свет. На полу, рядом с диваном, у левой стены, что-то темнело, что-то напоминавшее то ли кучу тряпья, то ли плотно набитый мешок. Но Каргополова уже знала, что это впечатление обманчиво. Сладковатый, отвратительный запах абсолютно точно указывал на то, что рядом с диваном лежит труп.